Напомним, что это все обсуждалось весной 26 года, когда новая экономическая политика, НЭП, в считанные годы помогла оживить промышленность, поднять сельское хозяйство, когда регионы пользовались большой экономической самостоятельностью. Следовательно, переселенец тех лет – это крестьянин-единоличник, и на конференции речь шла о создании тысяч, десятков тысяч новых хозяйств. Имея это в виду, Арсеньев указал на то, что одно зерновое хозяйство не может обогатить крестьянина, но почему-то на скотоводство долгое время почти не обращалось никакого внимания. А между тем, вся прибрежная полоса земли в Уссурийском крае от Пассиета до Советской гавани представляет собой на редкость местности, благоприятные для этого рода занятий. Но для развития скотоводства необходимо улучшить качество крупного рогатого скота. А эта работа и в Амурской губернии, и на Нижнем Амуре практически не ведется. Развитие скотоводства избавит русский Дальний Восток от печальной необходимости выписывать мясо и кожи из Маньчжурии и Западной Сибири, не говоря уже о заманчивых перспективах экспорта молочной продукции в страны Восточной Азии. Завершая свой доклад, Арсеньев четко определил типы освоения земель Дальнего Востока. Для северных частей Забайкальской, Амурской и Приморской губерний колонизация должна быть промышленно-земледельческого типа. Для всей же остальной территории Дальневосточного края, к северу от реки Амгуни, в Николаевском уезде, на полуострове Камчатка, в Анадырском уезде и Чукотском полуострове, колонизация должна быть промышленного или промыслового типа. В промышленной колонизации мы должны отметить возможность размещения части пришлого населения на работах в горной, лесной и рыбной промышленности. Конференция в своей резолюции поддержала эти соображения докладчика, правда, уточнив и дополнив его классификацию. Можно наметить 4 основных хозяйственных типа – земледельческий, земледельческо-скотоводческий, смешанный земледельческо-промысловый и чисто промысловый. К полному удовлетворению и Арсеньева, и других докладчиков секции «Человек» конференция признала, массовое вселение в край переселенцев может иметь место лишь при условии, что местное хозяйство будет полностью впитывать их, обеспечит им возможность приложения труда и получения средств для существования без понижения существующих жизненно-хозяйственных условий в крае. Неувязка размеров переселенческого движения с хозяйственным ростом края и перенасыщение края значительными кадрами неустроенных рабоче-крестьянских масс неизбежно затруднит нормальное развитие хозяйства, создав тяжелое положение не только для переселенцев, но и для части местного населения. Но пройдет всего несколько лет, и об этом предостережении все забудут. Дальнему Востоку будет навязан курс на сверхиндустриализацию. Молох массовых репрессий разбросает на стройки края, лесоповалы, на прииски Колымы, трассу Бама, сотни тысяч узников ГУЛАГа, спецпоселенцев, и их благо меньше всего будет заботить новоявленных рабовладельцев. Тяжелые потери понесет в годы коллективизации и дальневосточное крестьянство, лишившись своей наиболее зажиточной и деятельной части – бывших стодесятников. Начало этих страшных и разрушительных процессов пришлось на последние годы жизни Владимира Клавдиевича, вергло его в состояние депрессии, из которой ему уже не суждено было выйти.